Ни один действующий руководитель не мог внятно сказать, в чем же дело, потому что не получил инструкций. Триумвират заверял людей: «Не думайте, а выполняйте. Мысли – привилегии начальников». Когда начальство не оказалось, все сидели и ждали распоряжений. Самостоятельно мыслить они не умели. Понемногу люди начали выходить на улицы. Они стихийно толпились в центре, ждали: вот сейчас пришлют пресс-офицера, и он все им объяснит. У Министерства народного просвещения и пропаганды собралась толпа в 10 тысяч человек, полагая, что уж эти-то, умеющие развязывать языком любой узел, прояснят ситуацию. Двери зданий были заблокированы, из окон верхних этажей, где размещался телеканал «Викинг», вырывались языки пламени и валил жирный дым, что явно не добавляло никому спокойствия. Казалось, достаточно объявить, что сегодня крайне повысился уровень радиации и лучше разойтись по домам, но никто не хотел брать на себя ответственность. Сотрудники, по черепашьи втянув головы в плечи, продолжали сидеть и делать свою работу, надеясь, все образуется само собой. Однако ничего не образовывалось. К 6 часам вечера первые отряды шварцкопфов вступили в Москву со стороны бывших химок. Им оказали сопротивление только блокпосты с немецким вермахтом. Солдаты элитной дивизии СС «Русланд» сложили оружие. Триумвират не предусматривал возможность взятия шварцкопфами столицы и не оставлял своим офицерам инструкции. Вопрос с блокпостами разрешился быстро. Партизаны подтянули танки и артиллерию. Уцелевших чужеземцев не брали в плен. Их расстреливали тут же, возле бетонных блоков, в упор. Танки «Тигр» под красными и трехцветными флагами въезжали в город, разворачивая гусеницами асфальт, а полицейские плавно, как во сне, поднимали руки. Шварцкопфы ворвались в офис гестапо на месте Новодевичьего монастыря, но тот оказался пустым. Сотрудники покинули здание, исчезнув неизвестно куда. В толпе сначала робко, а затем уже открыто стали прикреплять на грудь красные банты или просто обрывки материи красного цвета. Особо сознательные блондины, заходя в косметические магазины, шепотом спрашивали темную краску и бежали домой перекрашивать волосы. Ожесточенные бои развернулись на улице короля Гензериха у культурного центра Великой Германии, кирпичного комплекса в стиле 30-х годов, первой оберкомендатуры, построенной в оккупированном городе. Здание защищали части баварских СС, окруженные со всех сторон, задыхаясь от дыма пожарищ, немцы по рациям отчаянно умоляли о помощи. Но некому было им помочь. Телефоны полиции, Главного управления имперской безопасности, службы охраны Вевельсбурга молчали. Военные с радостью поднимали руки и братались с партизанами. Телевидение также не работало. Стемнело. Крыша культурного центра Великой Германии рухнула, объятая огнем. Из переулков стучали одиночные выстрелы. Разрозненное сопротивление немцев напоминало бесцельную истерику. Молодые шварцкопфы, показушно зажав в зубах сигареты, с дивной сноровкой вешали захваченных эсэсовцев на фонарях пешеходной зоны Вагнерка, а прохожие снимали казнь на мобильные телефоны. Большинство не осознало, что на их глазах происходит смена власти.